ФБР сообщило, что Доуси и тот вьетнамец действовали сообща, они нашли какие-то электронные письма. Служба безопасности объявила, что ситуация критическая. Доуси знает про бомбу. Дзю кивнул. «Я говорил, что в убийствах замешан кто-то еще. Мы полагаем, это Доуси. Сложно поверить, что у нас под носом действовала ячейка террористов. Почему никто не соизволил снять телефонную трубку и известить нас, что в городе террористы?» Во взгляде Циммера сквозило сомнение, но Дью знал, что на его содействие можно рассчитывать. Боб Циммер не станет рисковать безопасностью города. «Нгуен был, что называется, в спячке», — пояснил Дью. «Просто еще один студент-иностранец. Они сидят тихо до поры до времени, а потом бабах!» Каким-то образом ему или его товарищам удалось завербовать Доуси. «А какого черта белый воротничок связался с террористами?» — спросил Митчелл. «Мы пока не знаем», — ответил Дью. «Может, имел претензии к миру по поводу того, что приходилось вкалывать в офисе, а не загребать миллионы в НФЛ. Точно мы не знаем, да это и не важно. Возможно, Доуси известно что-то о бомбе, а мы не знаем о ней ничего. Он нам нужен, притом как можно скорее». «Вот что я скажу», — начал Циммер. «Мне все это очень не нравится. 9 человек погибли, один из убийц на свободе, и где-то затаилась чертова бомба. Не могу отделаться от мысли, что ничего не произошло бы, сообщив вы вовремя, что следите за вьетнамцем». «Мы отслеживали его связи. Мы рисковали и проиграли. Главное, чтобы больше никто не пострадал, Боб. Если хочешь спасти не один десяток жизней, доведи до сведения своих людей, с чем придется иметь дело. А теперь извини. Мне нужно сделать пару звонков». Дью вышел из залитой кровью квартиры, а за его спиной Боб Циммер скрежетал зубами от досады и разочарования.